Возможно, это действительно кто-то из состава спецгруппы Гарри, но только возможно. Помните, однако, что круг тех, кто знал об этой программе, не замыкается исключительно на спецгруппе. Тут и медэксперты, и следователи, и патрульные полицейские, а также фотографы, репортеры, спасатели, прохожие, которые обнаружили тела. Многие из них знали те детали, которые явно были известны последователю. Босх тут же попытался представить себе последователя. Локке словно прочитал его мысли. Он должен или участвовать в расследовании Гарри, или оказаться где-то неподалеку. Совсем не обязательно, чтобы его участие было жизненно важным или хотя бы продолжительным. Тем не менее, этот человек должен был столкнуться с расследованием так, чтобы получить представление обо всей программе, узнать о ней больше, чем тогда можно было почерпнуть из открытых источников. Босх ничего не ответил. «А еще что, Гарри?» — подталкивал его Локки. «Ну, сужайте круг». «Он левша». «Возможно. Но не обязательно. Черч был левшой, и для того, чтобы создать точную копию преступлению Черча, подражатель мог пользоваться одной лишь левой рукой». «Это верно, но ведь есть еще и записки. Недоверчивые эксперты утверждают, будто они написаны левой рукой. Правда, на 100% они не уверены, но на 100% у них никогда ничего не бывает». «Ладно, пусть будет левша. Что еще?» Босх немного задумался. «Возможно, он курит. В бетоне была найдена пустая пачка из-под сигарет, а жертва, Каминский, не курила». «Ну, вот и хорошо. Все это надо обдумать, чтобы еще больше сузить круг. Все дело в деталях, Гарри, я в этом уверен». Налетевший с гор ветерок холодил лицо Босха. Пора было ехать, чтобы остаться со всем этим наедине. «Еще раз спасибо», — сказал он и опять направился к двери. «И что вы теперь будете делать?» — спросил ему вслед Локке. «Пока не знаю». «Гарри!» Остановившись на пороге, Босх обернулся и посмотрел на Локке, позади которого загадочно сиял в темноте плавательный бассейн. «Последователь должен быть очень хитер, чтобы столько времени продержаться. Потому что он коп. Потому что он, вероятно, знает об этом деле столько же, сколько знаете вы». В машине было холодно. Ночью в каньонах всегда холодно и темно. Развернув машину, Босх медленно двинулся вниз к бульвару Лорел-Каньон. Повернув направо, он подъехал к магазину, где купил упаковку пива, которую вместе со всеми своими вопросами повез потом вверх к Малхолланду. Свернув на Вудро-Вильсон-Драйв, Босх поехал вниз к своему маленькому домику на сваях, смотревшему на Кахуэнга-Пас. Свет нигде не горел, поскольку с тех пор, как в его жизни появилась Сильвия, Босх никогда не мог сказать, как долго он будет здесь отсутствовать. Остановив каприз на обочине, он открыл первую бутылку пива. Мимо медленно проехала какая-то машина. Со стороны Universal City поднялся луч прожектора и скользнул по облакам. Через несколько секунд за ним последовал второй. Примечание. Universal City — район Лос-Анджелеса, в котором находится крупнейшая в мире киностудия Universal Pictures. Конец примечания. Пиво было приятным на вкус, но от него чувствовалась тяжесть в желудке, и Босх положил бутылку обратно в упаковку. На самом деле его беспокоило вовсе не пиво, его беспокоил Мора. Из всех, кто был достаточно близок к расследованию, именно Мора вызывал у Босха самое серьезное подозрение. Все три жертвы последователя были порноактрисами, а ведь это как раз по его части. Мора, вероятно, всех их знал. В голове у Босха поневоле крутился вопрос: не Рейли их убил? Об этом не хотелось думать, но он знал, что придется. Учитывая совет Локке, было вполне логично начинать именно с Мора. Коп из полиции нравов находился как раз на пересечении двух миров — мира порноторговли и мира кукольника. Было ли это простым совпадением, или Мора уже можно считать подозреваемым? Босх этого не знал. Единственное, что он знал, что с невиновным нужно вести себя так же осторожно, как и с виновным. Внутри пахло плесенью. Подойдя к находившейся с противоположной стороны дома раздвижной двери, Босх поспешил ее открыть и немного постоял, вслушиваясь в доносящийся с автострады шум движущегося транспорта. Этот звук никогда не затихал. Движение продолжалось в любое время дня и ночи, словно кровь, циркулирующая в жилах большого города. На автоответчике мигала цифра 3. Включив перемотку, Босх зажег сигарету. Первым был голос Сильвии. «Я просто хочу пожелать тебе спокойной ночи, дорогой. Я люблю тебя. Будь осторожен». Следующим оказался Эдгар. «Гарри, это Эдгар. Хочу сообщить тебе о том, что я выведен из дела. Ирвинг позвонил мне домой и сказал, чтобы я утром передал все материалы в ООУ лейтенанту Ролленбергеру. Будь осторожнее, приятель, и следи за шестеркой». «Следи за шестеркой», — повторил про себя Босх, — «то есть следи за тем, что происходит у тебя за спиной». Он не слышал этого выражения со времен Вьетнама, а ведь Эдгар там никогда не был. «Это Рэй», — произнес последний голос. «Я тут размышлял насчет этого дела с блондинкой в бетоне, и у меня появились кое-какие соображения, которые могут тебя заинтересовать. Позвони мне утром, поговорим». Глава 15. «Мне нужна отсрочка». «Что?» «Вы должны добиться, чтобы слушание дела было отложено. Скажите об этом судье». «О чем, вашу мать, вы вообще говорите, Босх?» Босх и Белк сидели за столом защиты, ожидая, когда начнется утреннее заседание суда. Переговаривались они громким шепотом, и когда Белк выругался, Босх подумал, что это прозвучало несколько неестественно, словно у шестиклассника, пытающегося подражать восьмикласснику. «Я говорю о том, что вчерашний свидетель, Вечерок, оказался прав». «В чем?» «Я имею в виду алиби, Белк. Алиби в отношении 11-й жертвы. Черчне...» «Минутку!» — взвизгнул Белк и тихим шепотом добавил. «Если вы собираетесь признаться мне, что убили не того, кого надо, я не хочу этого слышать, Босх. Уже слишком поздно». И он обратился к своим записям. «Да послушайте вы меня, Белк! Черт побери, я не собираюсь ни в чем признаваться. Я взял кого надо, но мы кое-что упустили. Я имею в виду второго. Там было двое убийц. Черч убил 9 женщин, тех 9, которых мы связали с ним с помощью найденной косметики. Другие 2 и та, что недавно найдена в бетоне, убиты кем-то другим.